Он был еще теплый. Но он был мертв? Оксфорд с брезгливостью смотрел на Кельма. Не знаю. Боже, да, он был мертвый. Он должен был быть мертвым. Что вы хотите сделать со мной? Кельм сжал голову руками, плечи у него тряслись. Уэксфорд грубо схватил его за куртку и встряхнул так, что дернулась голова. «Вот и все, что было», — дрожа прошептал Кельм. Тело покатилось по склону в воду, а я побежал домой. Я бежал, как из ада. Он, как ребенок, вытирал кулаками глаза. «Это правда». «Камень, Кельм. Что скажете о камне?» Он лежал рядом, у ног. Не знаю почему, но я бросил его в воду. На нем была кровь и волосы, комки волос и еще комки другие. В тот день было поздновато думать о брезгливости, да? В голосе Уэксфорда слышалась дикая ярость, и она произвела эффект ударившей молнии. Кельм вскочил и заорал, стуча кулаками по столу. «Я не убивал его! Не убивал! Не убивал! Вы должны мне верить!» Берден только что вошел, промокший, раздраженный, когда из лифта, словно бык на кориде, выскочил Уэксфорд. «Где Мартин?» «Меня не спрашивайте. Я только что проехал 200 миль и...» «Неважно. У меня наверху Кельм, и он рассказывает занимательные сказки». С трудом сдерживая голос, главный инспектор в двух словах выложил Бердену суть дела. «Говорит, что взял деньги, когда Хаттон был уже мертв. Может быть, это действительно так? Я хочу, чтобы вы, Лоринг, и кто-нибудь еще поехали в Сингбери и переворошили дом Кельма. На случай, если он получил и спрятал деньги Маклуя. Майк, я как раз начинаю подозревать, — устало проговорил Уэксфорд. Не миф ли Маклой? Не фикция ли это? Кельм — проклятый лжец. А все, что мы знаем о Маклое, — это только оброненное им слово. Почему мы клюнули на Маклое и пошли по ложному следу? Он вздохнул. Хотя у этого дурня вообще нет воображения. Маклой существует, это правда, — с жаром возразил Берден. Он скользкая птичка, его трудно поймать, но он существует. Домой Уэксфорд вернулся только в 11 вечера. Они обыскали дом Кельма, перетрясли неубранные постели с грязным бельем, перебрали запачканную едой одежду в шкафах и просмотрели все ящики, заполненные рваным хламом. Деньги они нашли только в сумке миссис Кельм, 2 фунта и 8 пенсов. «Добрый аптекарь, дай мне унцию тибетина, чтобы усладить мое воображение», — обратился детектив к Клитемнестре. Она поняла его слова как похвалу в свой адрес, мол, она хорошая собака, и помахала своим толстым серым хвостом. Дверь открылась, и вошла Шейла. «Почему ты в среду дома?» — нелюбезно спросил ее отец. «Все из-за зуба. Я ела Milky Way, и он сломался. Мне пришлось опять пойти к мистеру Виго». Она одарила отца обезоруживающей улыбкой и поцеловала в щеку. Шейла причесала волосы в виде высокой пирамиды из локонов, выложенных толстыми колечками. Она походила на служанку 17 века времен реставрации, на девушку, которую в комедиях целуют, зажав в углу.